Илона открыла дверь ключом и настороженно прислушалась. В квартире было тихо. Это ничего не значит. Расслабляться рано. От этих двух уродов всего можно ожидать. Она проскользнула в прихожую, крошечную, как стенной шкаф. В их двушке в хрущобе, что кухня, что прихожая, были крошечными. Пахло в квартире гадостно, смесью несвежей еды и блевотины. Так, значит, отчим уже напился. Но еще бы, пенсия на той неделе была, он всю пропить не успел. Из комнаты отчима доносился пьяный голос, подпевающий радио. Илона проскользнула в свою комнату, сняв в прихожей только ботинки. На них никто не позарится. Кому они нужны? Кошелек она засунула за батарею, плеер под матрас. Хоть и знала, что туда Витька обязательно полезет в первую очередь. Вроде его дома нету, отчим только орёт, поддавши. Всю свою одежду она держала в комнате и шкаф запирала на ключ, а ключ носила на общей связке. Туда же убирала сумку, кое-какую немудреную косметику и документы. Один раз Витька упер у нее паспорт. Хорошо, тетя Тоня, соседка, тогда еще тут жила, перехватила его у магазина. Он продавал паспорт какому-то типу самого бандитского вида. Тетя Тоня вцепилась в Витьку, заорала. Тут тетки набежали. Парни у них в районе знают как облупленного. Бандит испугался шума и убежал. Еще Витьке по морде качественно съездил на прощание. Так что Илона теперь паспорт прячет. Если что, намучаешься потом восстанавливать. Убирая рюкзачок в шкаф, она осознала некоторую странность. Он был тяжелее, чем обычно. Что у нее там лежит? Тапочки простенькие, кружка чай попить, журнал старый. Ах да, напоследок, пока хозяйка магазина зазевалась, Илона утащила две плитки шоколада. Просто так, из вредности. Попались под руку, так отчего не взять у такой выжиги? Вот теперь хоть будет с чем чаю попить. Еды-то в доме никакой нету. Она вытряхнула все из рюкзака на пол. В магазине тараканы водились. Еще не хватало домой принести. И так у них в квартире помойка. Только живности не хватает. На пол выпало все барахло. Одна шоколадка поломалась. А вот это что? Илона взяла в руки сверток из зеленого шелка, тяжелый на ощупь и твердый. Осторожно развернула мягкую ткань и оцепенела. У нее в руках оказался колокольчик из тусклого металла. По ободку колокольчика были выгравированы какие-то знаки. Ага, это китайские иероглифы, как на дешевой одежде, которой торгуют тетки у метро. К языку колокольчика была привязана зеленая ленточка. Илона взяла колокольчик в руки, ткань соскользнула на пол. Как это попало в ее сумку? В магазине случайно взяла вместе с шоколадом? Да не может быть, она еще себя осознает, не пьет, не колется, с памятью пока порядок. Она бы не забыла. К тому же в магазине такой вещи не могло и быть. Откуда она там возьмется? Илона взвесила колокольчик в руке. Тяжелый. Если таким по голове двинуть, мало не покажется. Оставить, что ли, от Витьки отбиваться? Илона вспомнила украденный мобильник и представила, как Витька ночью лезет к ней под подушку, и она с размаху впечатывает колокольчик в ненавистную морду. Рука самой собой сжалась, и колокольчик прозвенел. Коротко, грозно. Звук был тревожным, и вместо грязной стены с оторванными кое-где обоями Илона увидела перед собой людей с восточными неподвижными лицами в странной старинной одежде. Это были воины в шлемах, с оружием. Все они шли куда-то сомкнутым строем. Видение посетило ее лишь на миг. Как только затих звон колокольчика, все исчезло. Илона потрясла головой, завернула вещицу в зеленый шелк и убрала в самую глубину шкафа. Затем переоделась в драные спортивные штаны и растянутую майку и вышла на кухню. Стол, как обычно, был заставлен пустыми стаканами и грязными тарелками с неаппетитными остатками еды. Илона поставила на газ чайник с облупленной эмалью и открыла холодильник, который, разумеется, ничем не порадовал. Стояли там какие-то банки с остатками консервов и варенья. Откуда взялись, неизвестно. Все небось, давно протухло. Выбросить руки не доходят. Первое время, как мать померла, старалась Илона квартиру в порядке содержать. Мыла, убирала, вытирала пыль. Да быстро поняла, что все без толку. Эти два урода все мигом загадят. Так для чего ей ломаться? Ей нужно деньги на еду, да на одежду зарабатывать. Опять же, за квартиру кто платит? Уж не Витька, этот вообще все, что украдет, или еще как получит, все на наркоту переводит. Хоть бы помер скорее, что ли. Так не берет его ничего. Илона нашла в холодильнике кусок полукопченой колбасы, а в хлебнице полбуханки хлеба. Надо же, свежий. Видно, отчим купил, да забыл. Оглядев кухню, она поняла, что есть здесь все равно не будет, попьет чаю в комнате. Эту крошечную комнатку она отвоевала с боем после того, как умерла мать. Отчим хотел отселить туда Витьку, который бродил по ночам, иногда выл, когда начиналась ломка, и бился головой о стену. Отчим желал спать в тишине. Илона тогда выстояла против него с большим трудом. Опять-таки, соседка тетя Тоня помогла, дай ей бог здоровья. Тщательно вымыв нож, она на весу отрезала хлеб и тут услышала за стеной в своей комнате какие-то звуки. Стрелой метнувшись туда, она остановилась на пороге. Отчим как раз вынимал из-за батареи ее кошелек с помощью материного вязального крючка. Почувствовав ее взгляд, он оглянулся и осклабился. «Ну что смотришь? Думала припрятать денежки-то. А я, между прочим, имею полное право. Растил тебя, так теперь ты мне по гроб жизни должна». «Положи на место», — процедила Илона. «А что ты мне сделаешь? Захочу, все возьму». Отчим открыл кошелек и рассыпал деньги по полу. И тут Илона сама не поняла, как случилось. Какая-то сила заставила ее прыгнуть на отчима и толкнуть его на пол. Прошли секунды, а она уже взяла его в захват и приставила нож к горлу. Она так и прибежала из кухни с ножом. Отчим дернулся, но Илона держала его с такой силой, какой и не подозревала у себя. Он здоровый мужик, сильный, несмотря на возраст и хроническое пьянство. Никак не мог вырваться. Лицо его стало багровым, на висках налились вены. «Пусти!» — прохрипел он. «Не дергайся!» — процедила Илона сквозь зубы. «А то горло перережу ненароком!» «Пусти, су!» Он не смог закончить бранное слово, потому что она шевельнула ножом, и по шее его потекла струйка крови. «Запомни!» Илона говорила тихо-тихо, и оттого выходило страшно. «Запомни, козел, что в комнату мою тебе входить нельзя. И если еще замечу, что ты деньги таскаешь, или еще что, прирежу ночью, понял? И свалю на Витьку. Он когда под наркотой, то ничего не помнит. Про него все поверят. И чтобы помойку свою на кухне и в сортире сию минуту убрал, понял? А то как бы я не передумала». Лицо отчима стало уже фиолетовым, глаза выкатились из орбит. От него и раньше воняло, а тут запах стал невыносимым. Обделался со страху. Илона брезгливо отпустила его, он шумом вздохнул, потом так и пополз к двери на четвереньках. Илона бросила нож и наклонилась, чтобы собрать деньги. Внезапно голова закружилась, и она так и села на пол. Что это с ней? Как у нее хватило сил справиться с отчимом и едва не задушить его? Казалось, тело само выполняло все приемы. Она решила пока убрать кошелек в шкаф, раз за батарею нельзя. Убрала в тот же угол, что и колокольчик. Задела сверток ненароком, и вещица отозвалась низким звоном. Инна сошла с эскалатора, вышла из метро, перешла дорогу. Взглянула на свое отражение в стеклянной двери ресторана, чуть заметно поморщилась и вошла внутрь. Отдала пальто гардеробщице и первым делом направилась в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Взглянув в зеркало, пришла в ужас. Волосы растрёпаны, нос блестит, губы смазаны. Однако еще хуже дело обстояло с выражением лица. Лицо было усталое, раздраженное, разочарованное. Вот что значит поездка в общественном транспорте. Хорошо, что ей не приходится ездить так каждый день. Инна полезла в сумку за расческой и косметикой. Для начала поправить волосы и губы, а выражение лица само придет. И тут у нее возникло смутное ощущение, что с этой сумкой что-то не так. Неужели, пока она ехала в метро, кто-то похозяйничал в ее сумке? Она часто слышала, что в метро орудуют карманники, но считала, что такие вещи обычно случаются с другими, а не с ней, такой практичной и предусмотрительной. Настроение еще больше испортилось. «Нет, так нельзя». Нельзя поддаваться негативным эмоциям. Даже если у нее вытащили кошелек, это поправимо. Денег в нем было немного, а карточки она заблокирует. Вот если украли смартфон, это будет куда хуже. В памяти смартфона у нее много нужных контактов. А самое главное, там материалы к сегодняшней встрече. Однако смартфон, к счастью, оказался в сумке. Да и кошелек никуда не делся, и его содержимое не пострадало. Деньги и карточки были на месте. Вообще, обследовав сумку, Инна с удивлением убедилась, что из нее ничего не пропало. Наоборот. В сумке появилась совершенно незнакомая вещь, которой там прежде не было. Небольшой, но довольно тяжелый предмет, завернутый в кусок красного шелка. «Это еще что такое?» — удивленно проговорила Инна, разглядывая сверток. «Откуда это взялось?» Из кабинки вышла длинноногая блондинка, испуганно покосилась на Инну, которая разговаривала сама с собой. Потом успокоилась. Видно, решила, что та говорит по мобильному телефону с незаметной гарнитурой. Поправила волосы и вышла. А Инна все еще с удивлением смотрела на сверток. Чья-то глупая шутка, и что с ним делать? Самое разумное — просто выбросить. Наверняка это какая-то дрянь. Но странное беспокойство мешало ей это сделать. Ну хотя бы сначала взглянуть, что там. Инна развернула красный шелк. Внутри оказался небольшой бронзовый колокольчик. По ободку выгравированы китайские иероглифы, а к языку привязана красная шелковая лента. Странно, кто и когда мог подложить этот колокольчик в ее сумку? И главное, зачем? Инна подняла его к свету, чтобы лучше разглядеть. Обычная китайская безделушка, сувенир для непритязательных туристов, которые считают необходимым из каждой поездки привезти что-то на память, хоть магнит на холодильник. Но ей-то эта китайская дешевка ни к чему. Вдруг язык бронзового колокольчика слегка качнулся, ударился о внутреннюю поверхность, которая отозвалась нежным, протяжным, мелодичным звоном. И тут с Инной произошло что-то странное. Или не с ней, а со всем окружающим миром. Мир вокруг Инны наполнился нежным, переливчатым звоном и чудесным божественным ароматом. Ароматом, с которым не могли сравниться запахи лучших французских парфюмов. Ее душа запела, Инна почувствовала, что невидимая сила поднимает ее в небо. Впрочем, в то же время она прекрасно понимала, что никто ее никуда не поднимает. Что она по-прежнему стоит на кафельном полу в дамской комнате ресторана с бронзовым колокольчиком в руке. Странно. Очень странно. Однако ей больше не хотелось выбросить этот колокольчик. Наоборот, ей захотелось оставить его себе, оставить навсегда, никогда с ним не расставаться. Инна взглянула на часы и ахнула. Прошло уже 5 минут после назначенного Верзилиным времени. Она завернула колокольчик в шелковый лоскут, сунула его в сумку, быстро поправила волосы, мазнула помадой по губам, прошлась по лицу пуховкой и устремилась в зал. Верзилина она увидела издалека. Крупный полноватый мужчина лет 50 с густой шевелюрой цвета соль с перцем сидел за угловым столиком перед чашкой кофе и мрачно смотрел на входную дверь. Верзилин, крупный частный инвестор, был известен в финансовых кругах тяжелым характером и крайней недоверчивостью. Инна несколько месяцев обхаживала его по телефону, уговаривая и убеждая, что их фирма сможет предоставить ему оптимальный инвестиционный портфель. Очень надежный, что особенно важно в условиях кризиса, но дающий хорошую прибыль. Наконец, он согласился встретиться с ней лично и внимательно выслушать ее предложение. Так что от сегодняшней встречи очень многое зависело. Заметив Инну, Верзилин слегка нахмурился, демонстративно взглянул на часы и проговорил. «Вы знаете, что точность — вежливость королей. А вы пока что не королева, так что должны быть особенно точны». Инна виновато улыбнулась, обдумывая, как лучше всего оправдаться, положила сумку на свободный стол. При этом колокольчик внутри сумки чуть слышно звякнул. Лицо Верзилина неожиданно разгладилось. Он улыбнулся, встал и отодвинул стул, чтобы Инна могла сесть. При этом посмотрел на нее очень внимательно, и с лица его исчезло мрачное выражение. Кажется, он даже помолодел. «Впрочем», — проговорил он, усаживаясь обратно, — 5 минут — это не опоздание, особенно для такой красивой девушки, как вы. Что вы хотите заказать?» К ней уже спешил официант с меню. Инна выбрала суфле из брокколи и фаршированные орехами баклажаны. Официант отошел. Инна выложила на стол смартфон, открыла страницу, где была подготовлена презентация. «Игорь Константинович», — начала она, — «я подготовила все данные, которые вас могут заинтересовать. Все основные показатели нашей фирмы — цифры прибыли». «Потом, потом». Верзилин сделал небрежный жест, будто отметая ее слова, как не имеющие значения. «Собственно, я уже принял решение». «Приняли?» Инна настороженно взглянула на него. «И какое же решение вы приняли?» «Понимаете, Инна, я больше полагаюсь на свою интуицию, чем на такие презентации». Он ткнул пальцем в её смартфон. «Подготовить красивую презентацию ничего не стоит. Есть масса отработанных приемов, а цифры можно и подтасовать. Для меня важнее оценить человека, с которым я имею дело. Если этот человек произвел на меня хорошее впечатление, если он достоин доверия, значит и фирма, которую он представляет, тоже стоит моего внимания. Причем больше всего я доверяю первому впечатлению». Прежде чем человек заговорит, он выдает себя выражением лица, мимикой, едва заметными движениями, жестами. Слова — это маскировка, дымовая завеса. Важнее язык тела, язык лица. На этом языке все говорят правду. Он сделал небольшую паузу, заставив Инну поволноваться, и, наконец, проговорил. «Вы мне понравились, Инна. Я принимаю ваше предложение и доверю вашей фирме часть своих свободных активов. Для начала несколько миллионов, а там как пойдет. Инна хотела петь и танцевать, вот так вскочить с места и броситься на шею этому чудесному, обаятельному человеку. А потом закружиться по залу в безумном танце. И чтобы все смотрели на нее и радовались вместе с ней. «Замечательно», — сказала она, усилием воли сдерживая губы, чтобы улыбка получилась сдержанно деловой. «Я очень рада, что вы приняли такое решение. Уверяю вас, вы не ошиблись». Она говорила обычные в таком случае слова, но с глазами ничего не могла сделать. Они сияли, как звезды, и Верзилин смотрел только в них. Деловой человек. Он быстро опомнился, и дальше разговор принял безобидный характер. Но потом, до самого вечера, он не мог забыть эти сияющие глаза. Только утром накатили заботы, и жизнь вошла в привычное русло. А Инна вернулась на работу, вызвав такси. Теперь ей некуда было торопиться, а еще раз ехать на метро — об этом ей страшно было подумать. Ехали долго, застревали во всех пробках, но ей было все равно. Она прикрыла глаза на заднем сиденье и отдыхала, кажется, даже задремала ненадолго. Перед ней пробегали красивые комнаты во дворце, убранные в пышном восточном стиле, обставленные яркой лаковой мебелью. Она шла по этим комнатам неторопливо, с достоинством. И попадающиеся навстречу богато одетые люди в длинных шелковых одеяниях низко и почтительно кланялись ей. Были тут толстые важные китайцы в расшитых халатах. Были женщины в длинных шелковых платьях с замысловатыми прическами и крошечными ножками. Были молодые мужчины с длинными волосами, заплетенными в косу. И все они склонялись перед Инной. Она хотела спросить, кто они такие и почему это делают. Но ее разбудил голос водителя такси. «Приехали, просыпайтесь». «Надо же, никогда не спала днем. Инна сконфуженно улыбнулась и вышла из машины. Она зашла сразу в приемную шефа, но секретарь сказала, что его сегодня не будет, уехал на важные переговоры. Инна не очень расстроилась и пошла к себе. Там Кочетов уныло сидел над бумагами. Увидев ее, он несколько оживился и спросил, осторожно подбирая слова. «Инна Михайловна, как ваши дела?» Нельзя было просто послать его подальше прямым текстом, потому что его положение в фирме все же было выше ее. И хоть о разговоре с Верзилиным она должна была доложить непосредственно шефу, и не захотелось созерничать. Она сделала расстроенное лицо и вздохнула. «Просто не знаю, что делать. Даже не знаю, как шефу сказать. Боюсь к нему идти». При этом голос ее очень натурально дрогнул. «Что? Все так плохо? Верзилин вам отказал?» Инна в ответ низко опустила голову и даже провела пальцем по ресницам, якобы стараясь вытереть набежавшие слезы. «Ну, это не конец света», — с фальшивым участием заговорил Кочетов. «Да». Инна подняла голову. «Глеб Сергеевич, вы рады? Рады, что у меня ничего не получилось? Рады, что меня уволят? Так вот, должна вас огорчить. Меня не уволят. Переговоры с Верзилиным прошли прекрасно. Как не противно вам это признавать, я хороший специалист и достаточно понимаю в своем деле». «Но я...» Кочетов растерялся. «Вы завистник и зануда. Вы никак не можете примириться с тем, что женщина работает не хуже вас. Я знаю, вы ненавидите женщин, потому что вас бросила жена». «При чем тут это?» Начал было он, но Инна не слушала. «Более того, вы вбили себе в голову, что я хочу занять ваше место, и поэтому наушничайте начальство и при каждом удобном случае делайте мелкие гадости. Так вот, Запомните. Я не собираюсь занимать ваше место. Мне и на моем хорошо. Только не мешайте работать своими мелкими придирками». Кочетов встал очень бледный. «Значит, вот как вы думаете?» — сказал он чужим запинающимся голосом. «Именно так», — энергично подтвердила Инна. «И я очень рада, что высказала вам все. Ух, на душе легче». Кочетов молча вышел из комнаты. Ирина брела домой, спотыкаясь, низко опустив голову и прижимая к груди сумку. К ногам как будто были привязаны чугунные гири. В ушах звон, в глазах темно. Наверное, это потому, что не ела с самого утра. Да и утром. Чашку зеленого чая трудно назвать едой. А больше перед судом ничего она впихнуть в себя не могла. Да и не старалась. Совершенно не было настроения. Утром на кухне народу полно. Нинка, соседка своих детей, в школу отправляет. Да муж ее кричит из комнаты. То ему то подай, то это. Нинка лениво привычно отругивается. Баба Шура ее подзуживает. Нинка на нее рявкает, чтобы не лезла не в свое дело. В этой квартире, огромной, запущенной, Ирина сняла комнату, как от мужа ушла. На квартиру денег не хватило. Баба Шура сдает, у нее комната большая, да еще одна коморка. Вот туда Ирину и поселила. Но хоть денег мало берет, хотя Нинка все равно зовет ее выжигой. У Нинки муж милиционер, точнее, как сейчас говорят, полицейский, и детей двое, они две комнаты занимают. Нинка, в общем, не вредная, к Ирине хорошо относится. По-своему, конечно. Сочувствует по-женски, но считает Ирину размазнёй, не способной за себя постоять. Что ж, так оно и есть. Тут она права. «Нужно зайти в магазин», — поняла Ирина. «Купить какой-то еды, а не то Нинка будет впихивать в нее свой жирный наваристый борщ, от которого Ирину стошнит». В зеркальной двери магазина отразилась нелепая, несуразно сутулившаяся фигура. Взгляд потухший, безрадостный, волосы висят безжизненной паклей. Господи, неужели это она, Ирина? Ведь раньше ее признавали хорошенькой. А в школе Сашка Курочкин даже звал ее принцессой. Инна вспомнила новогодний вечер в последнем классе, и как они с Сашкой выскочили во двор, и снежинки таяли у него на лице, когда он ее поцеловал. И как ей было стыдно потом, потому что Сашка был парень ее подруги, Ларки Тютлиной. Накануне Ларка с Сашкой поссорилась. Кто уж там был виноват, Ира не разбиралась. Скорее всего, Лариска. У нее был скверный характер. «Очень много амбиций и самомнения выше крыши», — сказала как-то в сердцах классная руководительница. Ира тогда услышала это случайно и не придала значения, а теперь вот понимает, что классная была права. Они с Ларкой дружили с первого класса, вполне дополняя друг друга. Ира была тихая, покладистая девочка. Ведомая, как говорили учителя. Ларка же считалась первой красавицей. Ира в ее тени выглядела скромно, пока не похорошела в последнем выпускном классе. Сашка Курочкин бегал за Лариской класса седьмого. За ней вообще многие мальчишки бегали. Как всегда в школе бывает. Объявят какую-нибудь девчонку первой красавицей. Все и поверят. Дети ведь внушаемы очень. Это все Ирина потом поняла, когда Димка родился. Она много книжек прочитала про воспитание и детскую психологию. А тогда неудобно ей стало, а главное — стыдно. Вдруг кто их с Сашкой заметил? Пойдут разговоры, дойдет до Ларки. Дружба их сразу врозь. Правда, классная руководительница как-то в приватной беседе сказала Ире, что дружба у них с Ларкой не настоящая, испытание временем не выдержит. Ира тогда обиделась даже. Как это не настоящая? С первого класса за одной партой. Но опять-таки, классная оказалась права. Видно, глаз у нее был намётан, хорошо своих учеников понимала. А тем вечером Ира рявкнула на Сашку, чтобы отвалил от нее подальше. Знает она, что это он только на зло Ларке с ней целуется. Тот отпрянул было, пробормотал что-то обиженным голосом, а потом рукой махнул и ушел. А Ира до конца вечера пряталась в раздевалке, боялась насмешек. Потом, конечно, Ларка с Сашкой помирилась, но Ира упорно его избегала. Раньше они много времени проводили втроем, в кино ходили, уроки делали вместе. Ларка говорила, что держит Иру при себе, чтобы Сашка не очень зарывался. Мол, она вовсе не собирается с ним спать, это все ерунда, детские игрушки, несерьезные школьные увлечения. Она непременно поедет учиться в большой город, в Москву или в Петербург. Там найдет себе приличного парня. Постарше, чтобы деньги были, чтобы карьеру он делал. А Сашка — это так, пускай за ней бегает. При себе его держать очень даже неплохо. У Ларки на все было свое мнение, которое она не меняла. Спорить с ней было невозможно, Ира никогда и не пыталась. Но после новогоднего вечера, когда стала она Сашку избегать, их отношения изменились. Ира отговаривалась занятостью или тем, что уроки запустила, или маме нужно помочь по хозяйству. На Ларкин прямой вопрос она ответила также прямо. «Надоело, мол, таскаться за вами, как коза на веревочке. Дел, что ли, у меня других нету?» Ларка, разумеется, ответила в своей манере, что Ира ей просто завидует. «Думай, как хочешь», — ответила Ира. К весне развлечения кончились, все сосредоточились на учебе. Сашка собирался ехать в Петербург поступать в политехнический институт. У него хорошо шли математика и физика. Лариска, как всегда, интересничала, делала большие глаза, держалась таинственно. То говорила, что будет поступать в МГУ. То, что поедет в Петербург, а, возможно, вообще за границу. У ее отца был в их городе бизнес. Лариска говорила, что он все оплатит. Ира про институты не думала. Училась она средне. Мать сразу сказала, что репетиторов нанимать ей не станет. Она одна дочку тянет, так что платить не с чего. Отца Ира не помнит. Мать сказала, что они разошлись до Ириного рождения. Бабушка тоже умерла рано. Отношения у Иры с матерью были так себе. Мать была строга и к дочери равнодушна. Это Ира опять-таки потом поняла, когда Димка у нее родился. Никогда в жизни не смотрела мать на нее такими глазами, какими смотрела Ира на своего сына. Иногда Ира думала, что она матери просто мешает. Не поговорит мать с ней лишний раз, по голове не погладит, ерунду какую-нибудь в подарок не принесет. Не баловала, в общем, дочку. Работала мать хирургом в городской больнице. Говорили, что врач она хороший, настоящий. Может, и правда уставала сильно на работе. Один раз про нее даже в газете написали. Дескать, ежедневно спасает человеческие жизни, огромная ответственность на ней лежит и так далее. Так что на дочку матери, очевидно, не хватало сил. В раннем детстве Ира пыталась приласкаться, но всегда получала строгую отповедь «Не мешай, займись делом». Став старше, Ира уже и не пыталась найти с матерью общий язык. К выпускному вечеру мать сказала прямо: «Настоящего доктора из тебя не выйдет. Иди учиться на медсестру. 2 года я тебя прокормлю, а там уж сама будешь. По крайней мере, на жизнь заработаешь». Ира спорить не стала. Ей, в общем-то, было все равно. После школы все разошлись. Некоторые уехали. Кто-то из парней вскоре ушел в армию. Ира окончила медицинское училище и работала в больнице сменной медсестрой. Иногда ходила в кафе и на дискотеку с подружками по училищу. Парня постоянного у нее не было. Как-то никто не нравился. С Вадимом они познакомились случайно. У него был бизнес, связанный с перегонкой машин. Случилась не то авария, не то какая-то разборка. Один из его водителей попал в больницу, и Вадим приехал разбираться. Ире было жалко водителя, совсем молодого парня. Он сильно пострадал, долго не приходил в сознание. Все это она рассказала Вадиму. Он поблагодарил ее и пригласил в кафе. Там, дескать, поговорить удобнее. Она согласилась. Он был большой, взрослый, самостоятельный мужчина, из Петербурга. В кафе он сказал, что задержится в их городе 2 недели. Они стали встречаться. Ире он понравился, не похож на парней, что вязались к ней на дискотеке. Вадим выгодно от них отличался, хорошо одет, машина своя, старше ее на 7 лет, взрослый, солидный, руки сильные. А что грубоват немножко, так это потому, что забота его одолевает, свое дело у него. Потом он уехал, но приезжал на выходные, останавливался в гостинице. А через несколько месяцев Ира забеременела. Сказала ему, в душе готовясь к тому, что он никак не отреагирует, а потом уедет, и все. Но он повел себя по-хорошему, позвал с собой, сказал, что они сразу распишутся. Тогда Ира решилась познакомить его с матерью. Она сильно трусила, характер у матери испортился окончательно. Придя с работы, она скрывалась в своей комнате, они даже ужинали по отдельности. Мать очень удивилась, приняв от Вадима огромный букет цветов и торт. За столом она молчала, Ире с трудом удавалось поддерживать разговор. Вадим, однако, отнесся к будущей теще спокойно. Что она могла ему сделать? Чем помешать? «Зачем он тебе?» — спросила мать, когда Вадим ушел, и они остались одни. «Хочу, чтобы у меня был муж, а у ребенка отец», — ответила Ира. «Никак у меня. Вот скажи, для чего тогда ты меня рожала, если я тебе мешала?» «Дурой была», — ответила мать. Она всегда все говорила прямо. Привыкла на своей работе не церемониться. «Ну, теперь заживешь одна, в полном покое. Будет у тебя по вечерам тихо, как на кладбище». Не выдержала Ира. Всегда была тихой, неконфликтной, с подругами ладила, с начальством, с больными, а тут не выдержала. «Не уживешься ты с ним, я же вижу», — сказала мать. «Скрутит он тебя в бараний рог, ты и пикнуть не посмеешь». «Ты привыкла на человеческие внутренности смотреть, а души не видишь», — крикнула Ира. «У него души нету», — буркнула мать. «У него внутри вместо души ржавые шестеренки. А впрочем, делай, как знаешь, только на меня не рассчитывай». «Уж не буду», — вздохнула Ира. Через неделю Ира собрала вещи и уехала в Петербург. Поезд уходил поздно ночью. У матери было в эти сутки дежурство, так что они и не простились. Какой-то мужик с бутылкой водки наперевес вылетел из двери магазина и столкнулся с Ириной. «Что встало на дороге, Розева?» — рявкнул он. «Людям пройти не даешь». Ирина опустила голову и прошла в магазин. Мужик по дороге сильно толкнул ее плечом. При этом в сумке что-то звякнуло, как будто рюмка хрустальная прозвенела. «Дон!» Ирина купила коробочку йогурта, булочку с маком и два банана. «Очень удобно. Можно на кухню не выходить и не рассказывать Нинке все, что произошло сегодня в суде. Еще раз это переживать у нее просто нет сил». Сунувшись за кошельком, она увидела в сумке небольшой сверток из гладкой золотистой ткани. «Что это может быть?» Она взяла его в руки. «Довольно тяжелый». И снова послышался тихий звон. «Дон!» «Слушайте, вы платить-то собираетесь?» — нервно заговорила продавщица. «У меня очередь стоит». Ирина молча отсчитала деньги, запихнула продукты в сумку. Нужно взять себя в руки и идти домой. Не останавливаться и не вспоминать свою жизнь — это ни к чему не приведет. Но знает она теперь, что мать была права. А что толку? В квартиру она проскользнула тихонько. На кухне, как обычно, стоял дым коромыслом. Нинка готовила обед, попутно разговаривая с подружкой Валькой по телефону и ругая своего сына Васю за двойки. У дочки в комнате орала музыка. Баба Шура отиралась тут же, на кухне, ябедничая на Васю и собаку Симу, которая якобы съела ее котлеты. Баба Шура была в легком маразме, и котлеты, ясное дело, съела сама, только забыла. Сима, джек-рассел-терьер, держалась индифферентно. Ирина прошла к себе никем не замеченной, бросила сумку на шаткую табуретку, присела на продавленный диван, воняющий дезинфекцией, расстегнула сапоги. В голове внезапно зашумело, перед глазами поплыли стены, она едва успела прилечь. В комнате было душно, баба Шура не велела открывать окно, когда никого нету. Дескать, могут влезть бездомные коты, или голубь влетит и со страху все обгадит, бывали случаи. Окошко было маленькое, только кот и проскочит. Не было сил встать и проветрить. Ирина закрыла глаза, и тут снова навалились воспоминания. Сначала все у них с Вадимом было хорошо, то есть это она так думала. Квартира у него была в новом доме, только мебели мало. Ира с радостью начала обустраиваться, покупать многое для будущего ребенка. Они расписались в ЗАГСе, тихо, без шумной свадьбы. «Кого звать-то?» — сказал Вадим. «У меня родителей нету, у тебя мать вряд ли приедет. Друзьями общими пока не обзавелись, платье шить, так у тебя живот вон растет. Через месяц уже заметно будет. Потом праздновать станем, когда родишь». Ира согласилась с его доводами. И позвонила Лариске, чтобы позвать в свидетельницы. С Ларкой они не виделись года два. Поначалу она приезжала летом к родителям, потом перестала. Мать ее на Ирине на вопросы отмалчивалась, говорила, что все хорошо, и Лариса ездит в отпуск на море. Ира не очень и настаивала, знала только, что Ларка в Питере, и вроде бы работа у нее очень хорошая, и в личной жизни все замечательно. И вот позвонила, чтобы пригласить в свидетельницы. Все-таки с первого класса дружили, за одной партой сидели, тем более, что больше все равно некого. Лариска ответила холодно, от приглашения отказалась. Сказала, что занята очень и вообще уезжает в командировку. Ира все поняла, не хочет общаться. Можно было бы догадаться, что не все у Ларки так хорошо, как говорила ее мамаша, потому и не хочет она встречаться со старой подружкой. Однако Ире некогда было раздумывать. Свадьба на носу, да еще УЗИ скоро. Там скажут, мальчик или девочка будет. Свидетелем пришел некий Лёха. Вадим представил его как своего сотрудника и друга. Лёха был рыжий, плохо подстриженный и даже не в костюме, а в какой-то трикотажной кофте. При нем была подружка, которую взяли в свидетельницы. Девица была здоровенная, как лошадь, и все время громко смеялась. Вадима часто не бывало дома. Он говорил, что работает допоздна, иногда встречается с друзьями. Она неважно себя чувствовала и была только рада, что в квартире тихо и чисто. Потом родился Димка, и Ирина полностью окунулась в материнство. Это было такое чудо, крошечное существо, которое зрело в ней, и вот получилось. Не сразу она поняла, что Вадим к ребенку совершенно равнодушен. Ну, первое время многие отцы боятся взять в руки теплый кулечек, но потом, потом так и не наступило. Вадим все больше и больше проводил время вне дома. Ребенок плохо спал ночью, и Вадим стал пропадать и ночами, мотивируя это тем, что ему нужно как следует выспаться. Он должен работать, чтобы их содержать. С деньгами проблем не было, на ребенка вполне хватало. И на жизнь тоже. Вадим даже купил жене машину, которая долго стояла во дворе, потому что не было у Иры времени окончить курсы. Потом она осмелилась спросить, где это он ночует, и получила резкую отповедь. «Живешь на всем готовом, содержу тебя и твоего спиногрыза. Так какого тебе рожна еще надо?» Остро резануло ее это «твоего спиногрыза», как будто это не его сын, а чужой. Потом рыжий Лёха привез как-то Вадима домой, в дребезги пьяного, и вся рубашка заляпана была чужой губной помадой. Ни слова не говоря, он свалил приятеля на диван и ушел. Ночка была та еще. Ира металась между мужем и орущим ребенком. Наутро Вадим мотал головой, неразборчиво мычал и требовал похмелиться. Ира ушла гулять с ребенком, чтобы не видеть безобразия, что устроил он в ванной. Так прошло года два. Димка рос и пошел уже в садик, только все время болел, так что о работе для Ирины не было и речи. Они с Вадимом жили как чужие, то есть он вел себя так, как будто нет у него ни жены, ни ребенка. Потом наступил кризис, дела у него пошли хуже, и скоро он перестал давать ей денег на жизнь. И на все просьбы посылал матом. Она давно уже поняла, что мать была совершенно права, что никакой счастливой жизни у них с Вадимом никогда не будет. Но деться было некуда, и она терпела. А потом он начал ее бить. Сначала от случая к случаю, потом все чаще. Придет с работы злющий как черт, и любой пустяк его спровоцирует. Потом пришло письмо из ее города от двоюродной тетки. Письмо было самое обычное. На конверте был нарисован заяц с морковкой под елкой. Тетка писала, что ее мать умерла, покончила с собой, отравилась снотворным. У нее, дескать, начали дрожать руки, и больной умер на операционном столе. Родственники обратились в прокуратуру. Больница, конечно, мать прикрыла, но все же пришлось ей уволиться, хоть скандал удалось погасить. Но мать совсем сдала, руки ее почти не слушались, тут и призвали на помощь тетку. Ухаживала она за матерью недолго, та уж заговариваться начала, и доктор знакомый сказал, что болезнь эта психическая, за матерью, дескать, кое-какие странности они давно замечали. В общем, мать все же врач, так что вовремя сообразила, что ничего хорошего впереди не ждет, и отравилась. На Ирин потрясенный звонок тетка ответила, что уже и похоронили, и что мать строго-настрого запретила сообщать дочери о своей болезни. У нее, мол, все вроде бы хорошо, так пускай и дальше живет счастливо. Знала бы она. Ирина тогда впала в отчаяние и впервые заговорила с Вадимом о разводе. Зато и получила. Он ударил ее. Димка уже все понимал, бросился к ней и попал под горячую руку. Много ли надо ребенку? Глядя на сына, лежащего на полу, Ирина испытала нечеловеческий ужас. На этот раз все обошлось только парой синяков. Димка ничего себе не сломал, ничего не повредил. Даже не сильно плакал. Но когда Ирина увидела лицо Вадима, то поняла, что это конец. Это было не лицо, а какая-то ужасная маска. Если бы не Димка, он бы ее убил. Поняла она. А потом и сына. Дождавшись, когда утром муж уйдет на работу, Ирина в торопях собрала самые необходимые вещи и увезла сына в родной город. Тетка, которая жила теперь в их квартире, встретила ее не слишком любезно, но согласилась побыть с Димкой пару месяцев, пока Ира свою жизнь не упорядочит. Так и выразилась. И денег, конечно, потребовала на ребенка, да за свои услуги. Перед отъездом Ира сняла все деньги с карточки и правильно сделала, потому что когда вернулась, то обнаружила, что карточка заблокирована. Машину муж купил на свое имя, она ездила на ней по доверенности, так что тут рассчитывать было не на что. Она заложила обручальное кольцо и серьги, отнесла в магазин неношенные сапоги и сняла комнату у бабы Шуры, заплатив за 2 месяца вперед. и подала заявление о разводе, сказав по телефону мужу, что ждет только денег на ребенка. И услышала в ответ такое. В переводе на нормальный язык это звучало так. Она не получит от него ни гроша и может убираться на все четыре стороны со своим ребенком. А развод, пожалуйста, хоть завтра. Как пришла к нему голой, так и уйдет. Вон сколько лет кормил дармоедку. И еще кое-какие слова добавил. Ира послушала и пошла к адвокату на консультацию. Тот сказал ей, чтобы она не сомневалась. Закон всегда на стороне матери с ребенком, алименты ей обеспечены. Как видно, адвокат не слишком разобрался в ее ситуации. Вадим твердо поставил себе целью не давать ей ни гроша. Его адвокат был не чета тому в консультации. Сразу видно, что прохиндей, и секретарша в суде сказала, что берет он за свои услуги огромные деньги. На адвоката Вадим денег не жалеет, а на ребенка собственного и гроша не даст. И никогда Ира ничего с него не получит, несмотря на закон. Потому что, как выяснилось, у него все записано на подставных лиц. И фирма, и квартира. Только машину Ирину он на себя купил. Ирина села на кровати и вдруг ясно поняла свое положение. Голова прошла, и в ней появились здравые мысли. До сих пор она на что-то надеялась, в закон верила, в справедливость. Но вот сейчас поняла, что ничего не добьется, по судам бегая. Нахлебалось уже унижение выше крыши, а толку чуть. Даже того меньше. Она провела рукой по лицу и поняла, что ужасно выглядит. Тушь размазалась по щекам черными потеками, помада смылась. С таким лицом даже на кухню выйти нельзя. Собака Сима испугается. Ирина открыла сумку, что-то звякнуло внутри. От неожиданности она сумку выронила, и содержимое рассыпалось по не слишком чистому полу. Собирая мелочи, Ирина взяла в руку сверток золотистого шелка. Ткань развернулась сама собой, и в руке оказался тяжелый колокольчик из тусклого металла. К его языку была привязана золотистая ленточка. По ободу колокольчика шли какие-то знаки, которые Ирина определила, как и иероглифы. Значит, китайский колокольчик. Но как он попал в ее сумку? Неужели Вадим подсунул? Или этот его прохиндей-адвокат? Но зачем? Мелькнула дикая мысль, что это какой-то прибор, с помощью которого они теперь все будут про Ирину знать. Есть же какие-то подслушивающие устройства. С опаской она встряхнула колокольчик, и он отозвался нежным звоном. И, слушая этот звон, Ирина вспомнила Димку, своего дорогого сыночка, и представила, как бежит он по тропинке в лесу, запихивая в рот попадающиеся по пути ягоды черники, и наклоняется, увидев огромный белый гриб. Или на речке кидает камушки, чтобы они отскакивали от воды, он называет их блинчики. Ира в детстве тоже так делала. Когда получается больше трех блинчиков, Димка счастливо смеется щербатым ртом. Нижний правый зуб у него выпал недавно. Как же она соскучилась по нему, и что она делает вдали от него, в этом огромном равнодушном городе, так и не ставшем ей родным. Нужно ехать к Димке, быть рядом с ним, защищать его от всех бед и несчастий, ведь у него никого нет, кроме нее. Ничего, она будет работать, проживут они и вдвоем. На суд она вообще не пойдет, хватит с нее оскорблений и ругани. Все равно с этого монстра, ее бывшего, ничего не получишь. А это даже и к лучшему, что Димка с таким папочкой общаться не будет. От таких людей нужно подальше держаться. Колокольчик снова зазвенел мелодично. Ирина прислушалась к нежному звону и поняла, что на ее истерзанную душу снизошло спокойствие. Она приняла решение — жить для сына. И вдруг появились у нее силы и надежда. Все будет у них хорошо, все наладится, она все преодолеет. «Ирка, ты жива там?» Эта соседка стучала в дверь. «Опять тебя братанули? Поешь хоть, у меня борщ свежий, только сварила. Или не будешь?» «Буду». Ирина решительно поднялась с продавленного дивана, осознав, что ужасно хочется есть.